Глава 42. После кофе пришло время собираться на задание. Горфингель ушел к себе, а Рэм и Фред стали складывать то, что могло пригодиться им в этот раз. «Муляж, берем?» «Берем!» Сам спросил и сам ответил Фред, отставляя чемодан с фоноскопом. «Ботинки лучше надевать на тонкой подошве». «А это почему?» – спросил Рэм, проверяя оба пистолета, которые брал на такие мероприятия. «Потому что в тонкой подошве лучше чувствуешь ситуацию. Зато на толстой подошве удобнее сматываться». «От кого сматываться-то? От этой шушеры? Не смеши меня!» – сказал Фред, но, немного подумав, убрал ботинки на тонкой подошве, а вместо них достал короткоствольный пистолет-пулемет и 12 магазинов к нему. На немое удивление напарника Фред ответил. «Я не отступлю, Рэм, даже не думай». «Хватило бы и пистолета». «Хватило бы», — согласился Фред. «Но я возьму еще и эту штуку». «Но он же тяжелый, а еще пояс с магазинами». «Своя ноша не тянет. И вообще...» — Фред похлопал себя по животу. «Кажется, я стал поправляться». «Это у тебя возрастное», — уколол его Рэм, чувствуя, что начинает испытывать чувство раздражения. Так бывало всегда, когда похмелье подкрадывалось к нему постепенно. Впрочем, паниковать не стоило. Они всегда могли подзарядиться во время работы. Небольшие взбадривающие дозы выполнению задания не мешали. Если, конечно, не считать того случая в Ревенсе, когда они стреляли не в того парня. Ну и в Обинсе, когда сгорело полицейское управление. Но тогда они просто не рассчитали свои силы. Собравшись, напарники спустились на первый этаж, где их ждал предупредительный хозяин. «Как там наша машина? В порядке?» – спросил Фред. «О да, мистер, я лично дважды за ночь выходил посмотреть, а еще привязал к бамперу Эрла». «Эрла?» – Фред и Рэм переглянулись. «Эрл – это пес, которого у меня забыли полгода назад. Он не слишком кусачий, но на чужих лает». «И то хорошо», – согласился Фред, и вслед за Горфингелем они вышли из собачьей приемной. Их машина действительно выглядела неповрежденной, за исключением задних колес, которые Эрл от скуки поливал каждый час. «Сегодня будет солнечно», – объявил Горфингель, отвязывая беспокойного пса. «А я думал, что пойдет дождь», – заметил Фред, поглядывая на небо, в то время как Рэм занимал место за рулем. «Надо бы чего-нибудь купить», – сказал он, когда Фред сел рядом. «А в Нуре что? Лишнее полицейское управление имеется?» «Я серьезно, Фред. Для медицинских целей. Это тебе любой врач подтвердит», – заверил Рэм, сдавая назад. «Осторожно, там яма», – предупредил Фред. «Вижу. Хорошо, я не против, но возьмем только небольшую фляжку. И не в этом магазине, а поищем получше». «Да», – согласился Рэм и откашлялся. «У меня от этого ракетного топлива даже голос сел».